Глава 6. Как сотрудники Бога мы просим вас, пусть Божья доброта, данная вам в дар, не будет напрасна. Ведь Он говорит: «В благоприятное время я услышал тебя, в день спасения я помог тебе». И вот теперь оно, то благоприятное время, теперь день спасения. Мы никому не ставим никаких препон, чтобы не навлечь нареканий на наше служение. Напротив, мы во всем проявляем себя истинными служителями Бога. Терпеливо и стойко переносим беды, нужду, несчастья, побои, тюрьмы, бунт, изнурительный труд, бессонные ночи, голод. Мы доказываем это чистотой, знанием, стойкостью, добротой, Святым Духом, неподдельной любовью, словом истины, Божьей силой. Наше оружие — праведность, с ним мы нападаем, и мы защищаемся. Мы готовы к чести и к бесчестью, к клевете и к доброй славе. Нас принимают за лжецов, а мы искренне, за людей безвестных, а нас знают все, за умерших, но смотрите, мы живы, нас казнят, а мы не убиты, нас печалят, а мы всегда радуемся. Мы бедны, а многих делаем богатыми. У нас нет ничего, но мы владеем всем. Наши уста, коринфяне, были откровенны с вами. Наши сердца для вас распахнуты настежь. Это вы, а не мы, затворяете для нас свою душу. Я говорю вам, как собственным детям, ответьте нам тем же, распахните сердца. Не впрягайтесь в одну повозку с неверными. Что связывает праведность с грехом? Что общего у света с тьмой? Может ли быть согласие у Христа с Велиаром? Или единство у верующего с неверующим? Что общего у храма Бога с идолами? А мы — храм живого Бога, потому что так сказал Бог. Я поселюсь среди них и буду пребывать с ними. Я буду их Богом, и они моим народом. Поэтому покиньте их и отделитесь, говорит Господь. К тому, что нечисто, не прикасайтесь, и я приму вас и стану вам отцом, а вы будете мне сынами и дочерями. Так говорит Господь Вседержитель.